Я тебя разбужу. Кувалда, у меня карфагенский амулет. Меня, Лану, фею зеленого дома, за дуру принимаешь? Не на ту напал. Секира, это Лана. Мне надо встретиться с Вестником. Ни с кем из фюреров дома красных шапок я общаться не намерена. У меня чел по имени Артем. И то, что ты давно ищешь. Звони и поскорее. Лабиринт. Москва, где-то под землей. 28 июля, среда. У Кортеса болело все. Руки, ноги, голова, особенно голова. Едва наемник пришел в себя, ее сдавило раскаленным обручем, стиснуло виски, иглой пронзило мозг. Боль прошила израненное тело Кортеса, резанула по костям, заставив его резко выгнуться на бетонном полу и сдавленно прохрипеть короткое ругательство. Наркотик прекратил действие, и наемник остался один на один со своими ранами. Он не знал, хватит ли ему сил сделать еще одну инъекцию или даже просто открыть глаза. Открыть глаза. Кортес медленно поднял веки и скривился. Из полумрака пещеры на него участливо смотрел Чуя. Вдоль стены замерла шеренга крыс. Я думал, ты умер. Не сомневаюсь. Что, пора завтракать? Не-е-е, стая сытая. Тебе нечего бояться. Нож у тебя, Кортес, хороший. Навский. Чуя достал боевой нож Кортеса и с вожделением посмотрел на черный клинок. Кортес оторвал от рубашки пуговицу и проворчал заклинание. Пуговица превратилась в шприц. Плохо. Нехорошо. Я тебя щупал, кости целы и раны неглубокие. Ты поправишься? Все равно плохо. Зато у тебя нож хороший. Охотнику нож нужен, а я охотник. А у меня плохой нож. Но тут он у меня сломался, понимаешь? Помолчали. Кортес впитывал в себя стимулятор, а крысолов завистливо вертел в руке черный навский клинок. Каждый думал о своем. Кортес уже понял, что нож придется отдать, но пытался вяло сопротивляться. Ты ведь мой друг, да? Я тебе помог.